Тень Ахиллеса, Пелеева сына, потом мне явилась. С ним был Патрокл, Антилох беспорочный и сын Теламонов, бодрый Аякс, меж ахейцами мужеским видом и силой, после Пелеева сына великого всех превзошедший. Тень быстроногого внука Иакова, став предо мною, мне возрыдавши крылатое, бросило слово: «Зачем ты здесь, Лаэртит? Многохитростный муж Одиссей благородный, что дерзновенный, какое великое дело замыслил? Как проникнул в пределы Аида, где мертвые только тени отшедших, лишенные чувства, безжизненно веют?» Так он спросил у меня, и ему, отвечая, сказал я: «О, Хелес, сын Пелеев, меж всеми Данаями первый! Здесь я за тем, чтоб Тересий, слепец-прорицатель, открыл мне способ вернейший моей каменистой Итаки достигнуть. В землю Ахеин еще я не мог возвратиться, отчизны милой еще не видал. Я скитаюсь и бедствую. Ты же между людьми и минувших времен и грядущих был счастьем первый. Живого тебя мы как Бога бессмертного чтили. Здесь же, над мертвыми царствуя, столь же велик ты, как в жизни некогда был. Не ропщи же на смерть, Ахиллес богоравный!» Так говорил я, и так он ответствовал, тяжко вздыхая: «О, Одиссей, утешение в смерти мне дать не надейся! Лучше б хотел я живой, как паденщик, работая в поле, службою бедного пахаря хлеб добывать свой насущный, нежели здесь, над бездушными мертвыми, царствовать мертвый. Ты же, о сыне, известием душу теперь мне порадуй. Был ли в сражении мой сын? Впереди ли у всех он сражался? Также скажи, Одиссей, не слыхал ли о старце Пелее? Все ли по-прежнему он повелитель земли Мирмидонской, или уж его и в Элладии, и в Тии чистить перестали, дряхлого старца без рук и без ног, изнуренного в силах? В области дня уж защитником быть для него не могу я, нынче уж я не таков, как бывало, когда в отдаленной Трое губил ополчение и грудью стоял за Ахеем. Если б таким хоть на миг я в жилище отцовым явился, ужас бы сильная эта рука навела там на многих власти Пелея нечтущих и старость его оскорбивших.